Глава третья. Скандалы, интриги, расследования. Я валялся на кровати у себя в комнате. Как магу и наследному дворянину мне пошли навстречу, поселив не сунтерами, а в общежитии для неженатых представителей обер-офицерских чинов. Для штаб-офицерских тоже было нечто подобное, но там 3-, 4- и 5-комнатные квартиры. Женатые же, причем в большинстве пар оба партнера, служили в корпусе, предпочитали таунхаусы или блокированные дома в военном городке, расположенном в паре часов езды от ППД. Отстраивалась главная база корпуса, являющегося основной силой и источником влияния империи на африканском континенте с размахом, используя большое количество магов разных стихий, составляющих основную ударную силу. Для себя им было не лень расстараться, так что строили капитально, с размахом, превращая каждое отдельное здание в мини-крепость. Поэтому комната у меня была почти такого же размера, как в лицее, вот только толщина стен куда значительней. Зато окна, наоборот, были довольно маленькие, но расширяющиеся внутрь помещения, что позволяло при необходимости превратить их в бойницы. Это же можно было сказать о каждом здании базы. Все они выстраивались в мощный оборонительный комплекс, спроектированный и построенный в виде пятиугольника с выступающими на углах бастионами. Между ними были устроены равелины, и те, и другие возвышались более чем на 20 метров над землей и были оснащены дальнобойной артиллерией. Внешний слой обороны состоял из контргард и люнетов чуть меньшей высоты, с расположенными в них крупнокалиберными пулеметами и минометными батареями. Все это вкупе позволяло на каждом участке пространства перед базой сосредоточить огромную огневую мощь. И хотя подобные устройства крепостей, а ведь по сути это была именно звездообразная крепость, словно вышедшая с описания земных войн 17-18 веков, казалось морально устаревшим и не соответствовало современным стандартам, против нежити работало идеально, что было доказано не раз и не два. За те 150 лет, что имперский корпус находился в Африке, база регулярно подвергалась атакам нежити, а однажды пережила полноценное нашествие, опустошившее почти весь материк. Осада продолжалась почти 200 дней, пока объединившиеся силы всех рас и государств не вымели монстров назад в пустыню. Попытка углубиться в исконные владения немертвых оказалась чревата большими потерями, в том числе безвозвратно гибли аватары, оказавшиеся на территории зиккуратов. К этому добавились разногласия между командованием войск различных государств. Империя претендовала на лидерство, и единственная сохранившаяся база значительно этому способствовала. Однако СШГ с подчиненными им странами и Джунго выступили против, настаивая на совместном командовании, поскольку их экспедиционные войска имели большую численность, хоть и не имели такого количества магов в своем составе. В итоге это послужило одной из причин того, что объединенной армии пришлось отступить, оставив нежити ее прежние территории. Земли Африки были поделены и перешли под патронаж стран-участниц освободительного похода. Местные жители, бежавшие перед лицом нашествия, вернулись, образовав новые государства, границы которых удивительным образом совпадали с территориями, опекаемыми определенными странами. Кстати, надел получили даже эльфы, отправившие свой экспедиционный корпус, усиленный различными химерами. Они оказались практически незаменимы при зачистке бывших городов и в операциях, проводимых в джунглях. Засекая затаившуюся нежить и определяя ее местонахождение с точностью до метра, химеры сохранили огромное количество жизней бойцов, после чего Большая Тройка, Империя, Джунго и СШГ высказалась за выделение территорий в районе земного Мозамбика. Но судьба соотечественников Саи в данный момент меня мало волновала. Точнее, не волновала совсем. В отличие от самой девушки и двух, уже можно было сказать это не лукавя, дорогих мне невест. Шел третий день с момента возвращения группы. И фактически первый, когда нас наконец оставили в покое. Сразу по приезде, еще не успев помыться и почистить технику, мы попали в оборот к командованию и многочисленным дознавателям, от проверяющих, выпытывающих у нас каждую мелочь. И хоть их подпустили уже после того, как мы написали и сдали рапорты, а затем еще раз 5 повторили их слово в слово своему начальству, эти акулы кодекса пытались придраться к каждому слову. Ну и, конечно, потек поток каверзных вопросов. Типа, как по-вашему, допустил ли командующий группы майор Роман Иванович Пущин ошибку в планировании операции? Или была ли возможность не допустить гибели бойцов в связи с ошибкой командования? Последний вызвал у меня почти физически ощущаемую злобу и желание дать дознавателю в морду. Видимо, почуяв это, тот мигом свернул допрос, но паскуда попытался подсунуть протокол, в котором мои ответы толковались так, как это было нужно ему. И вот тут от разбитого лица его спас лично начальник разведки корпуса Черкасский, при этом присутствующий. Получив приказ идти в свою комнату и решив не ссориться с непосредственным начальством, я лишь зыркнул на лощенную морду гостя из столицы и вышел, плотно прикрыв дверь. Судя по последней фразе «Милостивый государь, потрудитесь объяснить» в исполнении Черкасского, тому сейчас предстояли не самые лучшие полчаса в жизни, а скорее с точностью да наоборот. Полковник был человеком въедливым, любящим докопаться до самой сути, к тому же горой стоял за своих подчиненных, хоть и не терпел среди них разгильдяйства и небрежения к службе. А разносы устраивал именно так, предельно вежливо, спокойным тоном, но вот все, кто к нему попадал, как один уверяли, что лучше бы он в морду дал. Причину подобного поведения столичных шнырей поведал сам Роман, вечером того же дня заявившийся ко мне в комнату. Время было вечернее, и я собирался в столовую. Но тут на пороге возник командир с полным набором блюд на двоих и с парой бутылок коньяка. Естественно, я никуда не пошел. Устроившись у журнального столика, уставленного тарелками и судочками, мы принялись неспешно выпивать. После того, как налили по третий, традиционно поднимавшийся за тех, кто уже не с нами, майор, молча закусив, посмотрел на меня и спросил. «Ну что, достали тебя находники из-за моря? А как ты хотел? Это высшее общество. Там человек человеку волк. Все друг другу улыбаются, а сами смотрят, как половчее горло вырвать». Роман разлил еще по одной, поставил бутылку и хмыкнул. «Утрирую, конечно, но не сильно. Император держит эту банку с пауками под контролем, но все равно каждый тянет одеяло на себя, и в средствах они особо не разбираются». «Да уж, я припомнил все, что происходило со мной после того, как выпустилась тигра. За последний год в лицее насмотрелся». «Угу. Мне наш общий друг и покровитель», — майор посмотрел наверх, — «рассказывал. Думаешь, просто так ты попал в Африку? Да и в группу тебя взять мне настойчиво рекомендовали. Но скажу честно, если бы я увидел, что не потянешь, на километр не подпустил бы. Так что можешь заслуженно гордиться». Признаюсь, подобное заявление от лучшего разведчика корпуса стоило многого, но и сбрасывать со счетов протекционизм не следовало, так что вряд ли я когда-нибудь буду этим хвастать. Совесть не позволит. Собственно, у меня было такое подозрение. Уж больно сладкие перспективы, по словам князя, тут открываются. И как впечатление от рассказа? «Я тебе так скажу. Все, что у тебя там было, это так, шалости детишек. Когда за дело берутся старшие рода, шансов вывернуться практически нет. Если, конечно, не хочешь оказаться в жопе мира, без гроша в кармане, лишенный всех чинов и званий и с испорченной репутацией». Разведчик резко опрокинул в себя стопку, словно это была вода, а не коньяк. «Да еще прозрачно так намекнут, что, мол, будешь дергаться, окажешься так глубоко, что солнце оттуда не видно». Было заметно, что данная тема командиру близка. И несмотря на десяток лет, что он служит тут, эмоции лишь слегка потеряли остроту. Расскажешь? Ну, если хочешь. Сделали меня очень красиво. Это ты наследие получил, когда уже мог сам головой думать. А я с 5 лет, как стал аватаром, подавал большие надежды. Как же? Самородок, талант. Рожденный у обычных людей, мальчик, без магов в предках... Отследили всю родню аж до 7-го колена включительно. Может стать в перспективе иерархом земли. Налей. И, дождавшись, пока я наполню рюмки, поднял свою. Ну, за надежды. Закусив, Роман откинулся на стуле и продолжил. Понятно, что меня с самого детства готовили служить империи. И исподволь рассказывать, как это здорово быть одним из рода. Сарказм прямо-таки сочился из этих слов. Из глубинки мы переехали в столицу. И, естественно, учиться я пошел в одну из самых престижных школ. Толковые учителя, отличный уровень преподавания и кругом одни аристы. Но тогда я еще не понимал всех тонкостей межсословного общения. Да и не я один. И хотя остальных учили, даже бы я сказал, натаскивали, как надо себя вести, между собой мы были на равных. Ну, по крайней мере, я так думал. А оказалось, мне было действительно интересно. «Оказалось, что меня фактически дрессировали, привязывая к одному из родов земли. Думаю, не надо объяснять, к которому. Постепенно круг общения у меня сузился, ограничившись семейством Вишневецких. Всех других они элегантно, а главное, незаметно для меня, оттерли. Это теперь я понимаю, что все было не случайно, а направлялось сверху, старшими. Причем наверняка остальные были в курсе происходящего. Командир прервался, задумчиво ковыряясь в жарком. Затем усмехнулся каким-то своим мыслям и потянулся к бутылке, на донышке которой еще что-то плескалось. «Знаешь, самое смешное, что если бы не обстоятельства и жадность головы, я бы сейчас был с ними, причем с удовольствием!» Разлив остатки коньяка, подождал, пока я возьму рюмку, и, подхватив свою, провозгласил. «За женщин! За ту силу, что вращает этот мир!» Подхватив кусочек мяса из тарелки, Роман прожевал и продолжил. «Мне было 14, когда я понял, насколько красива Ирина, дочь главы рода Вишневецких. Умница, начитанная, эрудированная. К тому же сильный маг. Она тогда была крайне мощным воем, со всеми шансами стать в ближайшее время ведьмаком. И главное, ко мне она относилась очень благосклонно. Точнее, позволяла ухаживать за собой и исполнять свои прихоти. Но что я тогда понимал? 2 года я бегал за ней, как верный пес исполнял любые капризы. А стоило лишь закончить образование и получить личное дворянство, окрылённый отправился к главе рода просить руки его дочери. Но вместо четкого ответа получил кучу невнятных объяснений, почему это сейчас невозможно, да пару обещаний, что, мол, как только, так сразу. Меня такой расклад не устраивал. После 5 лет ожидания хотелось определенности, но и ссориться я не хотел. К тому же Ирина утащила меня к себе в комнату, якобы отпраздновать выпуск». Роман взял себя в руки и произнес это почти равнодушным тоном. Но хотя моя эмпатия и глушилась его защитным артефактом, и считать эмоции напрямую я не мог, тень боли, мелькнувшая в глазах разведчика, говорила, что даже спустя 10 лет то, что произошло тогда, бередило его душу. «Фактически, впервые мы остались вдвоем. И то, что она предложила выпить, воспринялось мной практически как разрешение перейти к более решительным действиям, что я и сделал, лихо тяпнув перед этим предложенный бокал вина». Командир прервался, невидящим взглядом уставившись куда-то в стену. Я терпеливо ждал, когда он вернется из своих воспоминаний о событиях 10-летней давности. Мне было жуть как интересно узнать, что же поставило крест на гражданской жизни одного из самых перспективных магов Земли этого столетия. «Естественно, сразу набрасываться на девушку я не стал. Да и вообще не помнил, когда общение перешло в горизонтальную плоскость. Когда проснулся, в голове как туман какой стоял. Долго не мог вспомнить, где я и что тут делаю. А потом смотрю, на соседней подушке лежит девица-красавица. Но не Ирина, а Людмила». Разведчик горько ухмыльнулся. «Я ее бужу, ну, чтобы узнать, что происходит. Она, проснувшись, тут же бросилась мне на шею с поцелуями. И как по заказу, в этот момент открывается дверь, а там Ира с отцом». Понимая, что подобное вспоминать не особо приятно, я заранее наполнил стопки. Махнув свою без закуски, Роман продолжил. «Ну, естественно, тут началось. Как ты мог? Я любила тебя, я верил тебе, а ты... Ну, знаешь, Фальк... От этого спектакля так несло фальшью, особенно когда Вишневецкий заявил, что, несмотря на мой подлый поступок в отношении обеих девиц, он готов дать мне возможность хоть частично искупить вину, женившись на Людмиле и войдя в младшую семью рода, что я просто не выдержал. И послал их всех скопом и по матушке, и по батюшке. И ушел». «И тебя после этого выпустили из поместья? А как же гордость Ариста?» «Это самое забавное. Род Вишневецких, хоть и древний и заслуженный, но почти полностью выродившийся. У них просто не было на тот момент никого сильнее ведьмака, а я уже стал ведуном. Конечно, от всех сразу я бы не отбился, но нападать никто и не собирался. Этот гоблин, их глава, решил действовать по-другому». Подобное сравнение не было оскорбительным и давно вошло в обиход. Так называли хитрецов, везде ищущих свою выгоду и не чурающихся любых методов. Один из которых мне довелось испытать на себе. Хорошо еще, что не попался. А вот командиру, похоже, не повезло. «Для начала он пустил слух о произошедшем, при этом выставив меня в самом неприглядном свете. А затем начал всем и каждому рассказывать, что, дескать, он готов меня простить и принять под крыло, стоит лишь покаяться. Мой голос в хоре подпевал этого мука был совершенно не слышен. Ну и как итог, общественное порицание, проблемы с поступлением в академию... И так, по мелочи, спиток дуэлей». «Да уж, мелочь, особенно с учетом любви Ариста к боям насмерть». «Через пару месяцев я уже волком выл и всерьез подумывал о побеге из страны. Тут-то меня и вызвал к себе князь. Его люди наблюдали за мной с того самого момента, как стало известно о произошедшем. Проговорили мы тогда несколько часов, а следующим утром я подписал контракт и улетел сюда. И знаешь, ни о чем не жалею. Погоди, но зачем такие сложности? Почему тебе эту самую Иру не отдали? А тут все просто. Подвернулась другая кандидатура, наследник одного из родов стихии Земли. Но так как терять будущего иерарха главе жуть как не хотелось, он разработал элегантный, на его взгляд, план. Типа, задавленный общественным мнением, я приползу к нему под крыло, а он отечески меня простит и будет ездить до конца жизни. Хитро, но как-то рискованно. Ты-то в итоге сорвался с крючка. И безвылазно сижу в Африке, по очереди отбивая атаки и ариста, надеющихся меня на чем-нибудь поймать. Собственно, к чему я тебе все это рассказал? У тебя сложилась ситуация, когда ты тоже зависишь, хоть и не от общественного мнения, но от структуры это мнение во многом определяющее. Но! Учти, что она состоит из таких же людей, блюдущих прежде всего свои интересы. И твой спешный отъезд будет интерпретироваться ими так, как выгодно именно им. И чего делать? Забить на всех и делать то, что хочется мне? Или забрать своих девчонок и валить нахрен куда-нибудь подальше? В ту же СГШ, например. Что-то твой рассказ мне оптимизма и веры в светлое будущее не прибавил. Вот, а теперь подходим к главному. Командир стал серьезным и собранным, словно вовсе не пил до этого момента. Ты сильный маг, уже довольно известный предприниматель и изобретатель. Для любого рода это лакомый кусок. Но, видишь ли, далеко не всем в империи нравится самоуправство родов, плетущих интриги ради повышения статуса. Ладно бы они делали это лишь внутри своего сословия, но их действия довольно сильно отражаются на стране в целом. Роман встал и щелкнул выключателем электрочайника, стоящего на буфете. Понятно. Пьянка с преамбулой в виде откровения кончилась, начался серьезный разговор. Например, один сильный род захотел повысить статус, заполучив в свои ряды многообещающего мага, к тому же успевшего показать деловые качества. А другой решил прибрать к рукам третий, из действующих членов которого остались только старый дед да девица. Да вот незадача. Маг этот с девицей уже сойтись успели. Ну ничего, мы им условия поставим, пропихнув через замшелый, никому по сути не нужный бюрократический орган. Разлив чай по чашкам, командир вернулся с ними за стол. И вот паренек, не в силах противиться воле интриганов, ибо те представляют официальную власть, едет за 3-9 земель, оставляя свою зазнобу одну. А та, в свою очередь, подвергается массированной атаке со стороны какого-нибудь красавца, якобы влюбившегося с первого взгляда. Так, стоп. «Сюда я направился после беседы с князем, который уверял, что это будет лучшим выходом. Да я со Снегурочкой толком не объяснился, а теперь ты говоришь, что ее в это время обхаживает какой-то тип? А не оху...» «А ты не думал, что при их возможностях тебя могли отправить туда, куда Макар телят не гонял?» Голос командира зазвенел сталью. «И стремясь сохранить лицо, ты отправился бы туда, как миленький. Князь действительно нашел идеальный выход, прислав тебя сюда, где многие, в том числе и я, разделяют его взгляды». «Угу, хитрите, интригуете. Скажи, а тебе самому, как жертве глобальной подставы, не противно делать то же самое со мной? Ничего там внутри не ёкает?» «Да не подставляет тебя никто», — Роман словно бы сдулся. «Да, интрига закручена глобальная, но и ты сам с этого поимеешь неплохо. Вон, приедет твоя зазноба на днях, получишь ее в полное свое распоряжение, и ждать 3 года не надо». «Погоди, я что-то совсем запутался. Теперь уже я сам пошел наливать чая, ибо разобраться во всех хитросплетениях высокородных игр было и так тяжело, а под шафе тем более. Нах... Зачем тогда вообще стоило меня сюда посылать? Какой в этом смысл?» Командир, дождавшись своего стакана, поерзал, устраиваясь поудобнее, отхлебнул и с хитрым прищуром уставился мне в глаза. «Ты когда-нибудь задумывался, зачем нам нужна аристократия?» «Ну, магия и все такое. Сильнейшее оружие, которое к тому же можно использовать в мирных целях». «Верно, маги. Вот только уже лет 200, как с появлением артиллерии, роль магов на поле боя сходит на нет. Батарея пушек справится с задачей так же эффективно, пусть и за большую цену, но при этом ее потеря не нанесет непоправимого ущерба. Ровно то же касается и воздухоплавателей. Бомбометатели и мониторы вполне могут заменить приличное количество магов средней силы». «А мы?» «Согласен. Как диверсанты или мобильные войска одного удара, маги еще долго будут удерживать лидирующие позиции. Но обходится же Джуньго без нас чисто силами бойцов. И, кстати, твое оружие значительно приблизило момент, когда от использования магов можно будет совсем отказаться. Мир меняется». Роман помолчал, прихлебывая чай и думая о чем-то своем. Потом продолжил. «Это понимают во многих странах, но не у нас в империи. Да-да, реформы деда нынешнего императора многое сделали, но этого недостаточно. Многие аристократы, привыкшие, что привилегии предоставляются лишь за то, что они есть на свете, откровенно тормозят развитие. Они занимаются мышиной вознёй в пределах своей группы, а в итоге страдают все, и в том числе мы с тобой. Думаешь, мне сложно было найти невесту, несмотря на репутацию? Иерархи, пусть и будущие, на дороге не валяются. Но тут вступила в действие небезызвестная тебе контора, и точно так же, как и в твоем случае, наложила запрет на любые официальные отношения со мной. И самое поганое, что никто с ней ничего сделать не может. Она официально выведена из-под власти императора». Об этом уже говорил князь, когда мы обсуждали мое будущее. Собственно, это и было одной из причин, побудивших меня согласиться с его предложением поехать служить в Африку. «Но! Для своих мгновенно находятся лазейки и исключения, и подобная структура не одна. Вот и получается, что вместо того, чтобы развивать страну, служить ей, аристократия варится в своем котле, зачастую мешая всем остальным. Знаешь, какой процент магов сейчас служит, причем общий, включая и военные, и гражданские специальности? Не более 20. Еще прибавь столько же организовавших собственное производство или занимающихся предпринимательством, и от 50 до 60% тех, кто, не делая ровным счетом ничего, требует для себя преференций и лезет в различные комиссии и прочие организации, регулирующие жизнь общества, но при этом не подчиняется государственной власти. Так много? Но я-то тут при чем? Я вообще не ариста, и уж тем более не могу пойти и разогнать всех этих бездельников. Их давно не могут разогнать. Грубо говоря, это пережиток тех времен, когда император был лишь удобной фигурой, прикрывающей власть крупнейших родов, являющихся средоточием как воинской силы, так и производственных мощностей за счет наличия наиболее сильных магов. Теперь же с развитием общества и технологий глобальная необходимость в подобных организациях отпала. Ну, сами роды еще, несомненно, важны. Откуда другие сильные маги-то появятся? Но теперь это не единственный инструмент, а лишь один из. Соответственно, желательно, скорее даже необходимо, заставить их следовать общим правилам. И наши с тобой ситуации идеально подходят для формирования общественного мнения, на волне которого можно будет безболезненно отнять одну из функций у этих бездельников. И они, естественно, сами все отдадут. Нет, конечно. Но если правильно преподнести историю о сильных магах, которых старые пердуны из комиссии загнали на край мира, чтобы освободить дорогу своим щенкам, вполне можно и разогнать их лавочку при полном одобрении остального сообщества. А в твоем случае можно даже пойти немного дальше и устроить воссоединение любящих сердец вопреки воле гнусных интриганов. А вот это уже интересно. Продолжай. Ну-ну. Насколько я знаю, скоро должна пройти презентация нового комплекса индивидуальной защиты «Ратник», разработанного неким Фальком, довольно известным уже в узких кругах, несмотря на юные лета, оружейником. И высочайшим указом было разрешено совместить презентацию с демонстрацией возможностей комплекса в условиях, максимально приближенных к боевым. Местом проведения выбран пункт постоянной дислокации отдельного гвардейского африканского корпуса, где совершенно случайно служит и сам Фальк. И, кстати, если ты не в курсе, командир корпуса имеет право регистрировать браки своих подчиненных. Да, я, если честно, даже не знаю, что сказать. А если вместо Инги приедет Тигра, то есть Виктория, или там уже все в курсе, и это меня одного вслепую играют? Не приедет. Точнее, приедет, но попозже. И если обиделся на то, что тебе ничего не сказали, то извини, но я считал тебя умнее. Интрига, захватывающая высшее руководство страны, не та вещь, о которой стоит трепать всем и каждому. К тому же тогда ты был под слишком плотным колпаком, и любая проговорка могла свести все на нет. Думаешь, у действа подобного уровня имеется только одна цель? Ты хоть понимаешь, какие силы крутятся вокруг вашей сладкой троицы? Причем вы, как таковые, лишь символ. А вот взаимодействие родов уровня Острожских и Стрелковых и министра обороны с организацией производств нового оружия и прочего — вот истинная цель. А ты начинаешь ломаться. Не сказали ему, видите ли. Я не ломаюсь. Я просто не люблю, когда меня используют в темную. И извини, но имею на это право, особенно если вспомнить события 2-летней давности. Имеешь. Но, как видишь, никто и не собирался от тебя ничего скрывать. Более того, осознанное содействие — это то, что нужно не только нам, но и тебе самому. Только вместе мы сможем опрокинуть закаменевшее в своей стагнации общество Аристо. А ведь они еще активно сопротивляются. Так что если ты с нами...» Командир дождался моего кивка. «Слушай мой приказ. В связи с намечающимися разборками по поводу произошедшего на выходе, принято решение временно отослать тебя из крепости. Едешь в Донго, сопровождающим военного атташе. На самом деле твоя задача — проинспектировать строящиеся линии по шоковой заморозке, ну и просто держаться подальше от неприятностей. О времени прибытия твоих девиц сообщим заранее. Да, языком особо не мели. Тут многие поддерживают князя в его начинаниях, но степень информированности у всех разная. Кто-то считает, что произошедшее — обычная халатность с моей стороны. Кто-то, что это интриги, чтобы заполучить в рот сильного мага. Ну а кто-то может и откровенно шпионить для тех или иных группировок. Так что запомни, молчание — золото, а в нашем случае — камни души. Ну и удачи, она нам всем понадобится». Майор встал, хлопнул меня по плечу и походкой совершенно трезвого человека вышел за дверь, оставив меня в глубоких раздумьях о том, в какую же задницу я попал на этот раз.